Глава 26. Сегодня суббота, и у меня должен быть выходной, но из-за частых пропусков пришлось ехать в офис и доделывать работу. Везет, что вне рабочего времени можно носить свободную одежду, и я выбрала светлые джинсы, кроссовки и свободную рубашку с ярким цветочным принтом. И в офис, и в парк. Отличный выбор. Проверяю время и выключаю компьютер. Будет лучше не опаздывать, хотя мне еще в магазин забегать из-за странной просьбы Максима. Похоже, я не нравлюсь его другу, раз попросил о таком. Впрочем, это странно. Мы ведь не знакомы, чтобы не нравиться друг другу. В парке очень много людей. На входе очередь. Но Максим написал, где ждут, а поэтому сразу иду к центральному фонтану. Ничего не жду от этой встречи. Главное, чтобы его друг все понял и не подвел на торжестве. Мы ведь должны сыграть любящую пару, которая вот-вот вступит в брак. Придется допустить физический контакт. Но, надеюсь, Максу хватит ума не сильно руки распускать. На место быстро поставлю. И жестко. Запомнит надолго. У фонтана много детей, бегающих через пляшущие струи воды. Но нужных мне видно сразу. Шикарные. Оба. Высокие, подтянутые. Еще и пола выбрали почти в обтяжку. Очки частично скрывают лица, и их можно принять за братьев. Но если выбирать, то Макс мне симпатичнее. Черты лица привлекательнее. «Добрый день!» «Черт!» Его друг подпрыгивает и резко делает шаг в сторону. «Зачем пугаешь?» Я специально подобралась к его спине. Ведь это часть плана Максима, который широко и дружелюбно улыбается. «Добрый день, Полина! Позволь представить моего лучшего друга, Артур!» Указывает на друга, лицо которого все еще искажено непонятными эмоциями. «Артур, а это...» «Да понял я!» «Привет!» «Рада знакомству!» «А можешь сразу сказать дату и время своего рождения?» «Хочу нас на совместимость проверить». Вижу, как Макс пытается подавить улыбку. «Чего? Макс, ты слышал ее?» Как-то нервно указывает на меня пальцем. «Да, я свои сказал. И мы, напомни...» Перекидывает ответственность на меня, щелкая пальцами. «Полностью совместимы. Должны отлично ладить и можем с легкостью построить крепкую семью. Хоть сегодня в ЗАГС». «Хах, пипец!» Дыхание его друга участилось. «Ты какой-то нервный. А у меня как раз есть специальный напиток». Достаю из сумки бутылку 0,5. «Выпей. Особый рецепт моей бабули. Она в травах понимает». Протягиваю Артуру. «Не-не-не. Спасибо. Я нормально». Отклоняется от бутылки, словно она проклята. «А я выпью». Макс собирается забрать, но Артур резко выхватывает, передумав. «Лучше я». Переворачивает бутылку и под мой удивленный взгляд, жадно и обливаясь, выпивает все, что я намешала. Надеюсь, живот не будет сильно тревожить. И в принципе все полезное. Веточка мяты, мелиссы, немного имбиря и розмарин. И все это в газированную воду. Все еще до конца не понимаю, зачем Максим меня об этом попросил. Но он явно решил поиздеваться над другом. Надеюсь, нашему общению не помешает. Хотя будет смешно, если начнет шарахаться от меня, как от бутылки. «Вкусно?» – интересуется Макс. «Да, очень». Бьет себя по груди. «Дай 5, красотка». Макс открывает ладонь для удара. Шалость удалась. Моя рука касается его, и между нами словно разряд тока пронесся. «Идем к озеру. Обсудим предстоящую свадьбу и нашу маленькую ложь». Макс указывает направление. «Какая еще шалость?» Артур бегает взглядом по мне и другу. «Что за шалость? Что он имеет в виду? Эй, я к кому обращаюсь?» «Выдыхай, брат. Дома расскажу. Не пугай Полину, а то решит, что у тебя с головой проблемы». «Уже начинаю думать». Не могу стереть улыбку. «Что вы? Вы сговорились? В чем? Полина? А я что? Я просто поговорить пришла». Закрываю рот рукой, потому что хочется засмеяться в голос. «Какого лешего? Вы? Да вы...» «Выдыхай», — кладет руку на плечо друга. «Ничего страшного не произошло. Просто теперь в одной лодке». Наклоняется и добавляет еще что-то, но шепотом. Правда, от этого движение его друга становится еще резче. Уж не знаю, что задумал Максим, но он теперь мне нравится еще больше. Теперь вижу характеры, и его друг нервный, слишком. Озеро в стороне, и людей не так много. Даже есть свободная скамья, которую и занимаем. Мы с Максом, потому что его друг остается стоять перед нами, и даже через темные линзы вижу его взгляд. Кажется, меня не взлюбили, причина только не ясна. Макс еще раз кратко обрисовывает для друга ситуацию. Он многое обдумал. Даже решил, где и как мы познакомились. Вот только мне бы самой не забыть. Нужно будет попросить все это еще раз написать. А ты, значит, с подругами поспорила. Его друг все слышал, и когда Макс спросил, есть ли вопросы, то выдал этот. Да, а ты подговорил друга стать грушей для эксперимента? В чем его смысл хоть? «Не грушей, а ключевым объектом», – кривит губы. «Вы такие милашки», – усмехается Макс. «Артур, жарко, купи мороженое на всех». «Ладно, ты какое любишь?» «Шоколадное», – отвечаю тут же. «Значит, три шоколадных. Ладно». Поворачивается и готовится идти, но тут резко прокручивается на пятках назад. «А давай-ка лучше ты сходишь, за мой счет». Достает из кармана карту и протягивает мне. «Пароль 2998». «Брат, не чуди». Макс снимает очки. «Дай мне с невестой немного один на один побыть». «Ты...» – сжимает ладонь в кулак. «Я слежу. Все вижу». Молча наблюдая за их странным разговором, действительно готова поверить, что у его друга проблема с головой. Слишком чудаковатый. «Все вижу», – повторяет, отойдя от нас на несколько шагов. «А теперь объясняй, что за приколы?» Устремляю все внимание на Максима, когда его друг прилично отходит. «Ты его специально драконишь? И почему мной?»